Седьмое. Теперь нам нужно призвать на помощь все расследованные до сих пор принципы искусства, чтобы разобраться в лабиринте, каковым мы принуждены признать происхождение греческой трагедии. Я думаю, что не будет абсурдом, если я скажу, что проблема этого происхождения ни разу не была еще даже серьезно поставлена, не говоря вовсе о ее разрешении, хотя уже неоднократно то сшивали летучие лоскутки античного предания в различных комбинациях, то вновь разрывали их. Это предание говорит нам с полной определенностью, что трагедия возникла из трагического хора и первоначально была только хором и ничем иным, как хором. Отсюда на нас ложится обязанность заглянуть в душу этого трагического хора, представляющего, собственно, первоначальную драму, не довольствуясь ни в коем случае ходячими оборотами речи вроде того, что он, мол, идеальный зритель или представляет собой народ в противоположность царственной области сцены. Пусть это последнее толкование, для многих политиков звучащее возвышенно, а именно, что в этом хоре-народе, всегда остающемся правым при столкновении со страстными порывами и распутством царей, нашел свое выражение неизменный моральный закон демократических афинян, представляется нам как бы подсказанным одной мыслью Аристотеля. Для первоначальной формации трагедии оно не может иметь никакого значения, так как из ее религиозного начала все это противопоставление народа и властителя совершенно исключено, как и вообще всякая политико-социальная сфера. Но и в отношении знакомой нам классической формы хора у Эсхила и Софокла, мы сочли бы за богохульство говорить о каком-то предчувствии конституционного народного представительства, хотя и нашлись люди, не испугавшиеся подобной хулы. Конституционное народное представительство не было известно инпраксе античному государственному строю, и будем надеяться, что и в его трагедии оно не являлось ему даже в виде чаяния. Значительно большей славы, чем это политическое истолкование хора, пользуется мысль Шлегеля, который предлагает нам смотреть на хор как на некоторую сущность и как бы экстракт толпы зрителей, как на идеального зрителя. Этот взгляд при сопоставлении с упомянутой выше исторической традицией, по которой первоначально трагедию представлял один хор, оказывается тем, что он и есть, то есть грубым, ненаучным, хотя и блестящим утверждением, который получил, однако, свой блеск исключительно от сжатой формы его выражения, а также ввиду чисто германского пристрастия ко всему, что зовется идеальным, и минутного удивления, которое это утверждение в нас вызывает. Мы бываем изумлены, как только начинаем сравнивать хорошо знакомую нам театральную публику с подобным хором и спрашиваем себя, как вообще возможно извлечь путем идеализации из этой публики что-либо аналогичное трагическому хору. В глубине своей души мы отрицаем эту возможность и удивляемся при этом как смелости шлегелевского утверждения, так равным образом абсолютно отличной от нас природе греческой публики. Ведь мы всегда были того мнения, что настоящий зритель, кто бы он ни был, всегда отлично должен сознавать, что перед ним художественное произведение, а не эмпирическая реальность. А между тем, трагический хор греков принужден принимать образы сцены за живые существа. Хор Океанит полагает, что действительно видит перед собой Титана Прометея и считает себя самого столь же реальным, как и Бога на сцене. И разве чистейшим и высшим типом зрителя оказывается тот, кто, подобно Океанидам, признает телесную наличность и реальность Прометея? И что же признаком идеального зрителя было бы взбежать на сцену и освободить Бога от его терзаний? А мы-то верили в эстетическую публику и полагали, что каждый отдельный зритель тем даровитее, чем он более способен воспринимать художественные произведения как искусство, то есть эстетически. И вот теперь шлегелевское выражение намекает нам на то, что совершенно идеальный зритель дозволяет миру сцены действовать на себя совсем не эстетически, а телесно-эмпирически. «Уж эти нам, греки, вздыхаем мы. Они ставят нам всю нашу эстетику вверх ногами». Но мы уже привыкли к этому и повторяем шлегелевское изречение всякий раз, как заходит речь о хоре. Но приведенные нами столь ясные предания свидетельствуют здесь против Шлегеля. Хор сам по себе, без сцены, то есть форма трагедии, и обсуждаемый нами хор идеальных зрителей не могут быть согласованы между собой. Чтобы это был зарод искусства, если бы он имел в своем основании понятие о зрителе, и если бы подлинной формой его должен был бы считаться зритель в себе. Зритель без зрелища есть лишенное смысла понятие. Итак, мы полагаем, что рождение трагедии не найдет себе объяснения ни в высоком уважении к моральному интеллекту массы, ни в понятии зрителя без зрелища, и считаем эту проблему слишком глубокой, чтобы ее можно было только задеть, исходя из столь плоских соображений. Бесконечно более ценное прозрение в смысл хора проявил уже Шиллер в знаменитом предисловии к «Мессианской невесте». Он рассматривает хор как живую стену, воздвигаемую трагедией вокруг себя, чтобы начисто замкнуться от мира действительности и тем сохранить себе свою идеальную почву и свою поэтическую свободу. Шиллер борется этим главным своим оружием против опошленного понятия естественности, против распространенного требования драматической иллюзии. Несмотря на то, что самый день на сцене является только искусственным, что архитектура только символическая, и метрическая речь носит идеальный характер, относительно трагедии как целого все же распространено заблуждение. Недостаточно допускать только как поэтическую вольность то, что составляет сущность всякой поэзии. И вот он во введении хора усматривает решительный шаг, которым открыто и честно объявляется война всякому натурализму в искусстве. Это, как мне представляется, и есть та самая точка зрения, для обозначения которой наши уверенные в своем превосходстве столетия употребляют презрительную кличку псевдоидеализм. Я боюсь, что мы, со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности, достигли как раз обратного всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур. И в этих последних есть своеобразное искусство, так же, как и в известных, пользующихся всеобщей любовью, романах современности. Только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолен Гёте, Шиллер. Только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолен Гёте-Шиллеровский псевдоидеализм. Но действительно идеальной была та почва, по которой, согласно верному взгляду Шиллера, привык шествовать греческий хор сатиров. Хор первоначальной трагедии, и высоко приподнята она над действительным путем смертных. Грек сколотил для этого хора легкий помост измышленного естественного состояния и поставил на него измышленные природные существа. Трагедия выросла на этой основе и действительно была этим с самого начала избавлена от кропотливого портретирования действительности. При всем том, это все же непроизвольно созданный фантазией мир между небом и землей. Это скорее мир, равно вероятный и реальный, подобный тому, который уже имели верующие эллины в Олимпе и его обитателях. Сатир, как дионисический хорефт, живет в религиозно-призрачной действительности под санкцией мифа и культа. Что с него начинается трагедия, что из него говорит дионисическая мудрость трагедии, это в данном случае столь же странный и удивительный для нас феномен, как и вообще возникновение трагедии из хора. Быть может, нам удастся получить исходную точку для рассмотрения вопроса, если я выскажу утверждение, что этот сатир, измышленное природное существо, стоит в таком же отношении к культурному человеку, в каком дионисическая музыка стоит к цивилизации. А последний, Рихард Вагнер, говорит, что она также теряет свое значение перед музыкой, как свет лампы перед дневным светом. Равным образом, думаю я, греческий культурный человек чувствовал себя уничтоженным перед лицом хора сатиров, и ближайшее действие дионисической трагедии заключается именно в том, что государство и общество вообще, все пропасти между человеком и человеком исчезают перед превозмогающим чувством единства, возвращающего нас в лоно природы. Метафизическое утешение, с которым, как я уже намекал здесь, нас отпускает всякая истинная трагедия, то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна, это утешение с воплощенной ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией, и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными. Этот хор служит утешением глубокомысленному и особенно предрасположенному к утонченнейшему и тягчайшему страданию эллину, острый взгляд которого проник в странное дело уничтожения, производимого так называемой всемирной историей, а также и в жестокость природы. Ему грозила опасность отдаться стремлению к буддийскому отрицанию воли, и вот его спасает искусство, а через искусство его для себя спасает жизнь. Дело в том, что восторженность дионисического состояния с его уничтожением обычных пределов и границ существования содержит в себе, пока оно длится, некоторый летаргический элемент, в который погружается все лично прожитое в прошлом. Таким образом, между жизнью повседневной и дионисической действительностью пролегает пропасть забвения. Но как только та повседневная действительность вновь выступает в сознании, она ощущается как таковая с отвращением. Аскетическое, отрицающее волю настроение является плодом подобных состояний. В этом смысле дионисический человек представляет сходство с Гамлетом. И тому, и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей. Они познали, и им стало противно действовать, ибо их действие ничего не может изменить вечной сущности вещей. Им представляется смешным и позорным обращенное к ним предложение направить на путь истины этот мир, соскочивший с петель. Познание убивает действие. Для действия необходимо покрывало иллюзий. Вот наука Гамлета, не та дешевая мудрость Ганса-мечтателя, который из-за излишка рефлексии, как бы из-за переизбытка возможностей, не может добраться до дела. Не рефлексия, нет, истинное познание, взор, проникший ужасающую истину, получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом, как у Гамлета, так и у дионисического человека. Здесь уже не поможет никакое утешение. Страстное желание не останавливается на каком-то мире после смерти, даже на богах. Существование отрицается во всей его целости. Вместе с его сверкающим отражением в богах или в бессмертном потустороннем будущем. В осознании, раз явившийся взором истины, человек видит теперь везде лишь ужас и нелепость бытия. Теперь ему понятна символичность судьбы Офелии, теперь познал он мудрость лесного бога Селена. Его тошнит от этого. Здесь, в этой величайшей опасности для воли, приближается, как спасающая волшебница, сведущая в целебных чарах, искусство. Оно одно способно обратить эти вызывающие отвращение мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми еще можно жить. Таковы представления о возвышенном как художественном преодолении ужасного и о комическом как художественном освобождении от отвращения, вызываемого нелепым. Сатирический хор дифирамба есть спасительное деяние греческого искусства. А срединный мир этих спутников Диониса разбивались описанные выше припадки угнетенного душевного состояния. Восьмое. Сатир, как и идиллический пастух новейших времен, оба суть порождения тоски по первоначальному и естественному. Но с какой твердостью, с какой неустрашимостью ухватился грек за своего лесного человека, и как стыдливо, как нерешительно заигрывал современный человек со своим приукрашенным созданием, трогательно наигрывающим на флейте изнеженным пастушком. Природу, которой еще не коснулось познания, в которой еще замкнуты затворы культуры, вот что видел грек в своем сатире, но из-за этого он еще не совпадал для него с обезьяной. Напротив, то был первообраз человека, выражение его высших и сильнейших побуждений, человека как воодушевленного мечтателя, приведенного в восторг близостью Бога, сердобольного товарища, в котором отражаются муки божества, вещателя мудрости из глубин природного лона, олицетворение полового всемогущества природы, к которому грек привык относиться с благоговейным изумлением. Сатир был чем-то возвышенным и божественным. Таковым он должен был в особенности представляться затуманенному печальному взору дионисического человека. Его бы оскорбил вид разряженного, лживо-измышленного пастуха. На неприкрытых и беззаботно величественных письменах природы покоился его взор с возвышенным удовлетворением. Здесь иллюзия культуры была стерта с первообраза человека. Здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, ликующий перед ликом своего бога. По сравнению с ним культурный человек сморщивался в лживую карикатуру. И по отношению к этим началам трагического искусства Шиллер прав. Хор — живая стена, воздвигнутая против напора действительности, ибо он, хор сатиров, отражает бытие с большей полнотой, действительностью и истиной, чем обычно мнящий себя единственной реальностью культурный человек. Сфера поэзии лежит не вне пределов мира, как фантастическая невозможность, порожденная поэтически настроенной головой. Она стремится быть чем-то прямо противоположным этой невозможности, непрекрашенным выражением истины, и оттого и должна отбрасывать лживый наряд мнимой действительности культурного человека. Контраст этой подлинной истины природы и культурной лжи, выдающей себя за единственную реальность, подобен контрасту между вечным ядром вещей, вещью в себе и всей совокупностью мира явлений. И как трагедия с ее метафизическим утешением указывает на вечную жизнь этого ядра бытия при непрестанном уничтожении явлений, так уже и символика сатирического хора выражает в подобии это изначальное отношение между вещью в себе и явлением. Упомянутый нами идиллический пастух, созданный современными людьми, представляет лишь точное изображение суммы книжных иллюзий, принимаемых ими за природу. Дионисический грек ищет истины и природы в ее высшей мощи. Он чувствует себя заколдованным в сатиру. Охваченная такими настроениями и проникнутая такими познаниями, ликует и носится толпа служителей Диониса, могущество которого изменило их в их собственных глазах. Они как бы видят в себе вновь возрожденных гениев природы, сатиров. Позднейший состав хора трагедии есть искусственное подражание этому естественному феномену. При этом, конечно, стало необходимым отделение дионисических зрителей от зачарованных Дионисом. Но только при этом нужно всегда иметь в виду, что публика аттической трагедии узнавала себя в хоре оркестры, что в сущности никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо все являло собою лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, которых представляли эти сатиры. Шлегелевское изречение получает для нас теперь новый и более глубокий смысл. Хор — идеальный зритель, поскольку он единственный созерцатель, созерцатель мира видений сцены. Публика зрителей в том виде, как мы ее знаем, была незнакома грекам. В их театрах с концентрическими дугами, повышавшихся террасами мест, отведенных зрителям, каждый мог, безусловно, отвлечься от всего окружающего его культурного мира и в насыщенном созерцании мнить себя хорефтом. С этой точки зрения мы имеем право назвать хор на примитивной его ступени в первобытной трагедии самоотражением дионисического человека. Каковой феномен лучше всего прослеживается в актере, который при действительном даровании видит образ, исполняемый им роли, с полной ясностью, как нечто осязаемое перед своими глазами. Хор сатиров есть прежде всего видение дионисической массы, как, в свою очередь, мир сцены есть и видение этого хора сатиров. Сила этого видения достаточна, чтобы сделать наш взор тупым и невосприимчивым к впечатлению реальности, культурным людям, расположившимся вокруг на местах для зрителей. Форма греческого театра напоминает уединенную горную долину. Архитектура сцены представляется картиной, пронизанных светом облаков, созерцаемой с высоты, носящимися по горам вакханками. В этой дивной обстановке встает перед нами образ Диониса. Это основное художественное явление, которое мы привлекли здесь для объяснения хора трагедии, представляется с точки зрения наших ученых воззрений на элементарные художественные процессы почти что неприличным. Между тем, ничто не может быть достовернее, чем то, что поэт только тогда и поэт, если видеть себя окруженным образами, живущими и действующими перед его глазами, и созерцает их сокровеннейшую сущность. Ввиду одной характерной для наших современных способностей слабости, мы склонны представлять себе эстетический первофеномен слишком сложным и абстрактным. Метафора для подлинного поэта — не риторическая фигура, но замещающий образ, который действительно носится перед ним, замещая понятие. Характер для него не есть некоторое сложенное из отовсюду подысканных черт целое, но навязчиво живущее перед его глазами живое лицо, отличающееся от подобного же видения живописца лишь непрерывностью его дальнейшей жизни и дальнейшего действия. Почему описание Гомера так превосходит своей наглядностью описание других поэтов? Потому что он больше видит. Мы говорим о поэзии в таких абстрактных выражениях именно потому, что все мы обычно плохие поэты. В сущности, эстетический феномен прост. Надо только иметь способность постоянно видеть перед собой живую игру и жить непрестанно окруженным толпой духов. При этом условии будешь поэтом. Стоит только почувствовать стремление превращаться в различные образы и говорить из других душ и тел, и будешь драматургом. Дионисическое возбуждение способно сообщить целой массе это художественное дарование, это дар видеть себя окруженным толпой духов и чувствовать свое внутреннее единство с нею. Этот процесс трагического хора есть драматический первофеномен. Видеть себя самого превращенным и затем действовать, словно ты действительно вступил в другое тело и принял другой характер. Этот процесс стоит во главе развития драмы. Здесь происходит нечто другое, чем с рапсодом, который не сливается со своими образами, но, подобно живописцу, видит их вне себя созерцающим оком. Здесь налицо отказ от своей индивидуальности через погружение в чужую природу. И при этом названный феномен выступает эпидемически. Целая толпа чувствует себя зачарованной таким образом. Поэтому дифирамб по существу своему отличен от всякого другого хорового пения. Девы, торжественно шествующие с ветвями лавра в руках ко храму Аполлона, и поющие при этом торжественную песнь, остаются тем, что они есть, и сохраняют свои имена гражданок. Дифирамбический хор есть хор преображенных, причем их гражданское прошлое, их социальное положение совершенно забываются. Они стали вневременными, вне всяких сфер общества живущими служителями своего Бога. Вся остальная хоровая лирика эллинов есть только огромное усиление роли единичного аполлонического певца. Между тем, как в дифирамбе, мы имеем перед собой общину бессознательных актеров, которые смотрят и на себя, и друг на друга, как на преображенных. Очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства. Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром и затем, как сатир, видит Бога, то есть в своем превращении зрит новое видение вне себя, как аполлоническое восполнение его состояния. С этим новым видением драма достигает своего завершения. На основании всего нами указанного мы должны представлять себе греческую трагедию как дионисический хор, который все снова и снова разряжается аполлоническим миром образов. Партии хора, которыми переплетена трагедия, представляют таким образом в известном смысле материнское лоно всего так называемого диалога, то есть совокупного мира сцены, собственно, драмы. В целом ряде следующих друг за другом разряжений эта первооснова трагедии излучает вышеуказанное видение драмы, которое есть исключительно сновидение, и в силу этого имеет эпическую природу, но, с другой стороны, как объективация дионисического состояния представляет собой не аполлоническое спасение в иллюзии, а, напротив, разрушение индивидуальности и объединение ее с изначальным бытием. Таким образом, драма есть аполлоническое воплощение дионисических познаний и влияний и тем отделена от эпоса как бы огромной пропастью. Хор греческой трагедии, символ дионисически возбужденной массы в ее целом, находит в этом нашем воззрении свое полное объяснение. В то время как мы, исходя из той роли, которую играет хор на современной сцене, в особенности в опере, совершенно не могли понять, каким образом трагический хор греков может быть древнее, первоначальнее и даже важнее собственного действия, что нам, однако, ясно указано в предании. в то время как мы опять-таки не могли совместить в своем представлении утверждаемую преданием высокую его важность и первоначальность с тем обстоятельством, что он, тем не менее, состоит из одних низких служебных существ, первоначально даже из козлообразных сатиров. В то время как оркестра перед сценой оставалась для нас всегда загадкой, теперь мы пришли к пониманию того, что сцена совместно с происходящим на ней действием в сущности и первоначально была задумана как видение, и что единственной реальностью является именно хор, порождающий себя видение и говорящий о нем всею символикою пляски, звуков и слова. Этот хор созерцает в видении своего господина и учителя Диониса, и поэтому он извечен хор служителей. Он видит, как Бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает участия в действии. При этом решительно служебном по отношению к Богу положении он все же остается высшим, именно дионисическим выражением природы, и изрекает поэтому в своем вдохновении, как и она, слова мудрости и оракулы. Как сострадающий, он в то же время и мудрый, из глубин мировой души, вещающий истину. Таким образом возникает эта фантастическая и представляющаяся столь странной и предосудительной фигура мудрого и вдохновенного сатира, который в противоположность Богу есть в то же время простец, отображение природы и ее сильнейших порывов, даже символ ее, и вместе с тем провозвестник ее мудрости и искусства. Музыкант, поэт, плясун и духовидец в одном лице. Диониса, доподлинного героя сцены и средоточие видения, соответственно этому анализу и сообразно преданию в начале, в наидревнейший период трагедии, в действительности нет налицо. Он лишь предполагается как наличный, то есть первоначально трагедия есть только хор, а не драма. Позднее делается опыт явить Бога в его реальности и представить образ видения вместе со всей преображающей обстановкой его, как видимый всем взором. Тем самым возникает драма в более узком смысле. Теперь на долю дифирамбического хора выпадает задача поднять настроение зрителей до такой высоты дионисического строя души, чтобы они, как только на сцене появится трагический герой, усмотрели в нем не уродливо замаскированного человека, но как бы рожденный из их собственной зачарованности и восторга видения. Представим себе Адмета в глубоком размышлении, вспоминающего о своей недавно почившей жене Алкесте и снедаемого тоскою в духовном созерцании ее. И вот внезапно к нему подводят похожую по виду и по походке закутанную женщину. Представим себе внезапно охватывающее его трепетное беспокойство, его бурное сравнивание, его инстинктивную уверенность. Нашему взору предстанет нечто аналогичное тому ощущению, с которым дионисически возбужденный зритель созерцал шествовавшего по сцене Бога, чьи страдания он уже воспринимал как собственные. Непроизвольно переносил он весь этот магически трепетавший перед его душой образ божества на замаскированную фигуру и как бы разрешал ее реальность в некоторую призрачную недействительность. Здесь мы имеем аполлоническое состояние сна, в котором дневной мир затуманивается, и перед нашими очами в постоянной смене вновь и вновь рождается другой мир, более отчетливый, более понятный, более поразительный, чем тот прежний мир, и все же подобный тени. На основании сказанного мы замечаем в трагедии последовательно проведенную противоположность стилей. Язык, окраска, движение, динамика речи совершенно расходятся в дионисической лирике хора с одной стороны и в аполлоническом мире снов на сцене, как в двух отдельных сферах выражения. аполлонические явления, в которых объективируется Дионис, не представляет уже вечного моря, непрестанной смены, пылающей жизни, как музыка хора. Это уже не те данные лишь в ощущении, не сгущенные еще в образ силы, в которых вдохновенный служитель Диониса чует приближение Бога. Теперь со сцены говорит отчетливость и устойчивость эпических образов. Теперь Дионис ведет свою речь уже не через посредство сил, но как эпический герой, почти языком Гомера.